Доброе утро. Ну, как? Расследование продолжается? Согласитесь, что для свадебного путешествия все это... Это вами написано. А с чего бы это я вдруг стал составлять меню? Я имею в виду цифры карандашом на обороте. А, простите, да, я не заметил. Нет, нет, нет, это не я. А что они означают? Ничего. Вы, конечно, не заметили позавчера вечером, чтобы кто-либо делал записи на обороте меню. Признаться, я не обратил внимания. И вы не знали раньше Жанну? Я хочу сказать, не знали ли вы ее до приезда сюда? По правде, ну, да вы все равно докопаетесь. Да. Да, ну, я встречал ее и раньше. В Дьеппе? Нет, у нас. Где это у вас? У нас это Вилькантуа. Вы тоже из Вилькантуа? Вы там и теперь живете? Да, ну, разумеется. Понятно. И там вы познакомились с Жанной Фенар? Нет, ну я знал ее, как и все. Она ведь служила в Золотом кольце. Я знал и мадемуазель Атар. Ну, в то время она была кассиршей этого заведения. Поэтому мы с женой решили, когда проезжали через Дьеп, что приятнее остановиться у землячки. Да, да. Да, конечно. И ваша жена тоже из Вилькантуа? Да, она выросла в Эрбемоне. Это деревня в 2 километрах от нас. Понятно. Да, ну, в общем, оттуда же. Благодарю вас. Да. Вероятно, вы еще мне понадобитесь. Попросите сюда вашу жену. Да-да, господин комиссар. Когда Мосселе направился к двери, Мегре взял со стола меню, служившее вещественным доказательством, сунул его в карман и приложил палец к губам, словно желая сказать своему коллеге: «Не говорите ей об этом». Госпожа Мосселе заняла место своего мужа с достоинством женщины, которую полиции не дано вывести из равновесия. Ну, что еще вам нужно? Вы живете в Вилькантуа? Да, в Вилькантуа, в департаменте Шер. Мой отец 3 года назад купил гостиницу «Золотое кольцо». После его кончины я осталась одна, а чтобы вести дело, требовалась мужская рука. Я вышла замуж. Понятно. Мы прикрыли гостиницу на неделю из-за свадебного путешествия, но если и дальше так пойдет... Послушайте, вы вышли замуж в Вилькантуа? Ну, конечно. А как далеко он расположен от ближайшего большого города? В 43 километрах от Бурже. Ага. И приданое вы, конечно, заказывали в Бурже. Нет. Приданое я куплю в Париже. Ах, вот как. Так вы собираетесь продолжить свадебное путешествие через Париж, да? Вернее, мы должны были начать с него. Так. Но мне хотелось посмотреть на море. Жюль тоже. Понятно. Если бы не волокита с обменом денег, мы, наверное, сразу поехали бы в Лондон. Хорошо. Итак, вы постарались взять с собой как можно меньше багажа. Я понимаю вас. В Париже вы сможете спокойно заняться своим гардеробом. Или вы шьете себе сами? Нет. Нет, но ко мне приходит портниха. Работает прекрасно и берет недорого. Только простите, что это за допрос? Сколько ткани шириной в 1,40 м вам требуется на юбку? Одну длину, не так ли? Ну и что? Иначе говоря, 78 или 79 сантиметров. Ну и что? Ничего, да вы не беспокойтесь, это я так. Мы с женой говорили о платьях, и я уверял ее, что вам гораздо легче шить себе туалеты, чем ей. О, что еще вы хотели от меня узнать? Вы знаете, больше ничего. Представьте себе, больше ничего. Вы совершенно свободны. Господин комиссар благодарит вас. Я могу выйти в город? Пожалуйста, пожалуйста. До свидания. Ну, комиссар, что вы собираетесь делать? Ну, я полагаю... Что вы полагаете? Вы же не станете меня убеждать. Ведь вчера именно она дала нам самые сомнительные показания. Она утверждала, будто вышла из дому, чтобы следить за мужем. Ну? Но якобы ошиблась, приняла за него кого-то другого и вернулась ни с чем. Вся эта история с Матильдой... Вот. Эта запись на меню как раз и означает, что она невиновна. Более того, как? Что ни одна женщина этого дома невиновна. Ну, подумайте, ведь каждая женщина наизусть знает свой размер. и ширину ткани, и ей незачем записывать их.